Среда. 18 июня. 19:00. Бланкенезе, Гамбург. Вернер Мейер планировал встретиться с Эрикой Кесслер в телерадиостудии на Роттенбаум-шоссе, но она перенесла встречу к себе домой в особняк в Бланкенезе. Фабель, даром что у него все еще побаливала и кружилась голова, решил присоединиться к нему. Встреча обещала быть важной. Городской район Бланкенезе находится на западе Гамбурга, на северном берегу Эльбы. Бывшие рыбацкие домики на поднимающихся от реки террасах давно были перестроены и имели состоятельных владельцев. Здесь, в зеленом и тихом месте, на приличном расстоянии от центра города, теперь преобладали далеко отстоящие друг от друга и спрятанные среди садов и рощ городские виллы. Район был чуть ли не самым престижным в городе. Фабель уже кое-что знал об Ангелике Блюм, талантливая и хорошо зарабатывающая журналистка, писавшая для многих изданий. Имевшие с ней дело редакторы подчеркивали, что о своих расследованиях она говорила в лучшем случае лишь в самых общих чертах. До того, как статья была готова, никто ничего толком не знал. Эрика Кесслер, знакомая с Ангеликой Блюм со студенческих лет, была ее ближайшей подругой, или, как ядовито формулировали коллеги, ближайшим подобием подруги. Очевидно, Ангелика Блюм мало кого подпускала к себе. Эрика Кесслер была продюсером, а ее муж — главой фирмы, снимающей рекламные ролики для телевидения. О размере их доходов говорил трехэтажный особняк с обширным парком. У двери посетителей встретил муж Эрики Кесслер, лысеющий ухоженный коротышка. Шлепая домашними тапочками по терракотовым плиткам зала, он провел их на огромную террасу, нависающую над круто уходящим вниз садом. Очевидно, вид с террасы накидывал дополнительных полмиллиона на стоимость особняка. Даже Вернер Мейер, менее Фабеля чувствительный к пейзажным красотам, остановился и засопел, водя глазами из стороны в сторону. До самого берега, утопающая в зелени и цветах виллы, а дальше широкая Эльба с лесистыми островами и бесчисленными кораблями и корабликами и яхтами, одна другой краше. Лишь длиннющая, буро-серая, неуклюжая баржа торчала сучком в глазу и напоминала о деловом значении реки. Так вышло, что в последние дни Фабелю довелось побывать во многих богатых домах, в особняке Илмаза, в огромной квартире состоятельного Максвейна и в роскошно обставленном гнездышке Ангелики Блюм. Однако впервые он почувствовал укол зависти. Конечно, такой домина ему ни к чему, но жить в Бланкенезе с таким видом на Эльбу было бы огромным счастьем. Он представил себя здесь с Ренатой и Габи. Вздор, пустой вздор. И район ему не по карману, и жены у него больше нет. Эрика Кесслер, возлежащая на шезлонге, царственным жестом предложила гостям присесть на садовые стулья рядом с ней. Она была бы почти красавица, не порти ее лицо массивная нижняя челюсть. Продюсерша держалась надменно, в синих глазах сквозил ледок, и улыбалась она одними губами. Вернер и Фабель сели, покорно предъявив свои удостоверения. Хозяйка дома долго и придирчиво рассматривала их, сверяя фотографии с лицами. «Итак, вы хотели поговорить об Ангелике», — сказала она, возвращая удостоверение. «Да», — кивнул Фабель, — «понимаю, вы потрясены смертью фрау Блюм, и в особенности тем, как именно она погибла. Нам в высшей степени неловко беспокоить вас, однако обстоятельства таковы, что мы будем благодарны за любые подробности о жизни и работе фрау Блюм, ибо это поможет нам отыскать убийцу». Его любезность произвела должное впечатление. Разумеется, я расскажу вам все, что смогу. Хотя сразу предупрежу. Ангелика не была человеком, который охотно, как бы это сказать, делится личными проблемами. Да и не очень личными. Она практически никого не пускала в свою жизнь. И в подробности своей работы мало кого посвящала. «Но ведь вы были близкими друзьями», — вставил Вернер Мейер, — «правильно?» «Определение «близкие» я бы опустила. Мы с ней дружили с университетских лет. Обе преуспели в жизни. В ранней молодости она была обаяшка, и мужчины млели в ее присутствии. Красота открыла многие двери ее таланту». «А какая она была?» — спросил Фабель. «Я имею в виду, как человек». «В университете или после?» «И в университете, и после?» «Ну, прежде всего, Ангелика никогда не была равнодушной и беззаботной. Очень серьезно относилась к занятиям и имела политические взгляды. Мы несколько раз вместе ездили в отпуск. Однажды работали летом на виноградниках в Испании. Помню, на обратном пути мы заехали в Гернику, ту самую, про которую картина Пикассо. Этот город по просьбе Франка в 1937-м бомбила авиация Гитлера. Мы были в мемориальном комплексе, посвященном погибшим. Одна пожилая испанка услышала наш немецкий язык и принялась честить нас за то, что мы сделали ее городу. Мы обе знали испанский язык, и я огрызнулась, что мы родились через добрых 10 лет после войны и к делам Гитлера не имеем ни малейшего отношения. А Ангелика, не в пример мне, была глубоко огорчена. Она испытывала чувство вины за преступления, совершенные фашистами. Пожалуй, та встреча в Гернике оказала существенное влияние на ее политическое созревание». «Созревание левого толка?» «Да, она придерживалась левых взглядов. Разумеется, никакого марксизма. В глубине души она была истинная либералка. Интересовалась и экологическими проблемами. После объединения Германии помогала укреплению партии «Зеленых», в которую влились многие правозащитные группы бывшей ГДР. Одно время даже подумывала выставить свою кандидатуру в Бундестаг от партии «Зеленых». «И почему же она не пошла в политику?» Фрау Кеслер, играя колечком своих золотых волос и задумчиво глядя на Эльбу, сказала: «Ангелика была превосходной журналисткой и знала, что ее сила именно в этом». И в конце концов решила, что лучше остаться первоклассным журналистом, чем заделаться второстепенным политиком. Она чувствовала, что своим пером может сделать больше для торжества социальной справедливости и защиты окружающей среды. «Когда вы видели фрау Блюм в последний раз?» — спросил Вернер Мейер. «Я завтракала с ней в городе несколько недель назад. Кажется, 4 июня. И как она вела себя в тот день? Упоминала что-либо необычное?» «Нет. Ничего необычного, насколько я помню. Могу только отметить ее приподнятое настроение. Хотя она всегда кипела энтузиазмом и энергией. В тот день она предвкушала, как ближе к вечеру задаст несколько неприятных вопросов этой фашистской заднице Вольфгангу Айтелю». «Отцу издателя Норберта Айтеля, да?» «Верно. Вольфганг Айтель — бывший офицер СС, а теперь лидер Союза Германия немцам». «Что именно интересовало фрау Блюм в его деятельности?» «Понятия не имею», — сказала фрау Кеслер. «Ничего конкретного она не говорила». «Наверное, вы уже в курсе, что Ангелика держала подробности своих расследований в тайне вплоть до момента публикации или выступления в эфире. В то утро она предложила мне профинансировать серию радиопередач с ее участием. Единственное, что она мне открыла на этом этапе, у нее есть компрометирующие материалы на Вольфганга Айтеля, материалы, которые оттолкнут от него даже верных сторонников. Что-то связанное со спекуляцией недвижимостью. Она как-то давала понять, что расследование связано с опасностью для жизни. Фрау Кеслер нахмурилась. Нет. Об опасности она явно не думала. И я, слушая ее, ни о чем таком не подумала. А вы что, подозреваете Вольфганга Айтеля? Заказное убийство? О нет, мы пока ничего определенного сказать не можем, просто рассматриваем разные варианты. Работала фрау Блюм еще над чем-нибудь в то время. Вроде собирала что-то о 101-м батальоне, но это было на периферии ее интересов. Фабель нахмурился. Гамбург слыл наименее нацистским из городов Германии. Однако в 1942 году 101-й резервный полицейский батальон, собранный преимущественно из гамбургских рабочих среднего возраста, уничтожил 2000 евреев в польском городе Отводске. А до конца войны на счету этого батальона были жизни уже 80 тысяч евреев и людей других нежелательных национальностей. Фаберю вспомнилась фрау Штайнер, которая жила под квартирой, где была убита Тина Крамер. У нее он увидел фотографию погибшего на войне мужчины в форме резервного полицейского батальона. «По-моему, 101-й батальон — не очень-то актуальная тема». Эрика Кеслер пожала плечами. «Не знаю». Похоже, Ангелика нашла какой-то новый поворот. Что-то говорила о параллелях бесчинства русских в Афганистане и Чечне. «А что в личной жизни?» — спросил Фабель. «У фрау Блюм был постоянный друг». Эрика Кеслер странно помедлила. «Нет». В последнее время у нее вроде бы никого не было. По крайней мере, никакого серьезного романа. До этого она встречалась с коллегой, неким Паулем Торстеном. Фабель аккуратно записал имя и внимательно заглянул в ледяные синие глаза уверенной в себе хозяйки дома. Она выдержала его взгляд и улыбнулась опять одними губами. Фабелю было ясно — ложь. Но с какой стати Кеслер что-то умалчивать о мужчинах своей подруги? «Вы знаете Марлис Менцель?» — спросил он. «Художницу?» «Террористку». Хотя Кеслер рассмеялась, глаза ее не потеплели. «Почему бы не сформулировать гуманнее? Бывшая террористка, ставшая художником. Я слышал про нее». Лично не знакома. А Ангелика Блюм была с ней знакома. Они где-то вместе работали в незапамятные времена. Они сотрудничали в левом журнале «Дух времени», возглавляемом, если я не ошибаюсь, молодым Гансом Шрайбером. Правда ли, что у них тогда был бурный роман? Да, насколько я знаю. Они даже какое-то время жили вместе, — сказала Эрика Кеслер. И опять что-то нехорошее мелькнуло в ее глазах. Она как-то странно наморщила лоб. За несколько минут беседы Фабель не узнал ничего важного. Они с Вернером встали и поблагодарили Эрику Кеслер. Та простилась с посетителями величавым кивком. Из дома их вывел ее муж, все так же весело шлепая тапочками по плиткам. Фабелю пришлось покружить, прежде чем он выбрался из Бланканезе на Эльбшоссе. В районе богатых вилл была хорошо продуманная система одностороннего движения, мучительная для новичка в этих краях. «Но что скажете?» — спросил он Вернера. «Дамочка придерживает какие-то факты. У меня ощущение, что это Блюм с кем-то закрутила, но Кеслер не хочет выдавать ее воздыхателя». «Я бы сформулировал иначе», — сказал Фабель. «Но у меня точно такое же впечатление». Какое-то время они ехали молча. Потом Фабель неожиданно спросил: «Вернер, как бы вы описали Ганса Шрайбера, первого бургомистра, если бы увидели его на улице с расстояния метров в 100?» Вернер Мейер сосредоточенно набычился. «Ну, высокий, хорошо одетый, русые волосы, конечно же, широкие плечи». «А с какой стати вы спрашиваете?» Фабель повернулся к Вернеру и с плутоватой улыбкой сказал: «А теперь опишите мне мужчину, которого наша свидетельница видела входящим в дом Ангелики Блюм за полтора часа до ее убийства».